Глава 14. Гнездо. 20 минут спустя они с Уинтер стояли на вершине узкой башни, самой высокой во всем дворце. Поблизости никого не было и, кажется, давно не бывало, хотя пыли Саймон не замечал. «Мы пришли?» — с сомнением спросил он. «То есть это гнездо? Включи мозг!» Скользнув рукой по стене, Уинтер надавила на кирпич, который чуть отличался цветом от остальных, и тот, к удивлению Саймона, легко поддался. Но он не успел пошутить про тайный ход, потому что стены вокруг них зарокотали, и он застыл. «Прошу, скажи, что мы не умрем», — попросил он, запрокидывая голову и глядя на высокий потолок. Уинтер фыркнула. «Не хочешь в кои-то веки мне довериться?» «Тебе я доверяю», — сказал Саймон. — А вот башни — не очень. Неожиданно с потолка с грохотом рухнула пара камней. Саймон машинально закрыл голову руками и бросился к Уинтер, стремясь защитить ее от обвала своим телом. Но она ловко увернулась, и он врезался в стену. — Ты какой-то дерганый, — заметила она, выходя в центр комнаты. Саймон потер ноющее плечо. — Осторожнее, — с беспокойством попросил он. Но Уинтер, ни капли не волнуясь, опустилась на колени рядом с камнями. И только тогда Саймон понял, что они не просто упали. Своим весом они удерживали на месте веревочную лестницу. «Об этом входе мало кто знает», — сказала она, начав карабкаться. «В конце концов, на Истребиной горе почти все птицы, а на крыльях добраться легче. Но когда Орион куда-нибудь пропадал, я постоянно ревела и искала его по всему дворцу, пока он не возвращался. Я тогда была совсем маленькой», — добавила она, бросая взгляд на Саймона. «А потом он показал мне эту лесенку. Тайный проход в гнездо». Сначала Саймон хотел обернуться птицей и встретить ее наверху, но потом посмотрел на тьму, постепенно скрывающую ее фигуру, и передумал. Поэтому полез следом, цепляясь за лестницу, покачивающуюся при каждом их шаге. «А что за гнездо такое?» — спросил он, когда они добрались до потолка. Вернее, он думал, что это потолок, но они не уперлись в кладку, а пролезли в узкий вертикальный тоннель, на ощупь оказавшийся выполненным из полированного дерева. «Личный кабинет Ориона», — ответила она. «Иногда он в нем запирается, когда эти подхалимы окончательно его достают. А еще там он прячет все самое важное — королевские регалии и все засекреченные документы». Саймон слепо потянулся к следующей ступеньке. «А охрана там есть?» Уинтер фыркнула. «Смеешься? Минимум десяток стражников, а то и больше. Туда еще никто не влезал». «Думаешь, Орион там прячет осколки?» «Это самое безопасное место во всем королевстве», — ответила она. «Глупо было бы не воспользоваться». Они добрались до округлой платформы, и Уинтер помогла Саймону на нее взобраться. «Где-то здесь есть дверь», — сказала она. В темноте голос звучал жутковато. «Ау!» — сказал Саймон, когда ему отдавили ногу. «Могла бы и поосторожней. А ты мог бы помочь поискать». Но пока она говорила, что-то щелкнуло, и неожиданно появился прямоугольник света. Это Уинтер открыла дверь. «Наконец-то!» Саймон прикрыл глаза и вслед за Уинтер вышел на одинокий мост высоко над дворцом, прикрытый кронами деревьев и опирающийся на толстую ветку. Саймон с удивлением обернулся на вертикальный тоннель. «Мы пролезли через ствол дерева?» «Не настоящего дерева», — сказала Уинтер. «Мы бы не стали убивать дерево, чтобы сделать в нем проход, знаешь ли». Пораженный и немного испуганный, Саймон пошел за Уинтер по мосту, и вскоре они добрались до домика, который был даже меньше маминого. Но в отличие от ее, в этом было 3 этажа. И крыша его доставала до верхушки дерева, на котором дом стоял. Учитывая, как высоко они были, Саймон понял, что мама подразумевала под вершиной. На всей Истребиной горе не было места выше. Они находились в нескольких сотнях метрах над землей, вдали от чужих глаз. «Что теперь?» — шепнул он, едва справляясь со страхом. Как и остальные дома на деревьях, этот тоже сливался с лесом. Причем настолько хорошо, что Саймон нигде не видел дверных ручек. И окон тоже. «Постучим?» — сказала Уинтер. И действительно, быстро постучала костяшками по дереву. Скрытая дверь тут же распахнулась, и за ней оказался суровый стражник в зеленой мантии. «Да?» — — спросил он, глядя на них сверху вниз. «Мы ищем его величество», — величественно заявила Уинтер. «С ним желает поговорить его внук, его высочество Саймон Торн». «Его величество отсутствует», — сказал стражник и без лишних слов захлопнул дверь прямо у них перед носом, лишая Саймона дара речи. Уинтер пожала плечами. «То-то я не догадывалась», — сказала она, поманив Саймона за собой. «Это, кстати, единственный вход в гнездо. На крыше есть окно, но сам кабинет постоянно охраняют минимум 4 человека. Скорее всего, осколки именно там», — добавила она. «Орион не собирался облегчать нам задачу?» «Да, это уж точно». Саймон, одновременно обрадованный и расстроенный, обернулся орлом и слетел к основанию башни. Пока Уинтер спускалась к нему по тоннелю, он сидел, прислонившись спиной к холодной стене, и очень старался не думать о сложностях, которые их ждали. «Ты уверена, что мы справимся?» — спросил он, когда Уинтер вернулась и нависла над ним, скрестив руки. «Потому что пока что не верится». «С таким настроением точно не справимся», — сказала она. «Но не забывай, у тебя есть преимущество, о котором никто не знает». «Какая разница? Один я все равно не справлюсь», — возразил он. «А кто тебя просит?» Она протянула ему руку, и он, взявшись за нее, поднялся. «Понимаю, я не дерусь, как Риана, и со стратегией не так хороша, как Джем, но я все равно умная». «Очень умная», — согласился он, отряхивая штаны. «Куда умнее голубей. Но если Орион тебя поймает, то не пощадит». «А если поймает тебя, крылья тебе подрежет», — заметила она. «И вообще, пусть арестовывают сколько хотят. Ариана мне показала, как не расходовать весь яд сразу. Так что на 4 укуса меня хватит». Саймон скривился. «Я не хочу, чтобы ты кого-то кусала или чтобы тебя вообще арестовывали. Лучше предоставь мне алиби». «Алиби?» — она вскинула бровь. «Какое?» «Пока не знаю», — честно ответил он. «Но мы прекрасно знаем, кому придет Орион, когда поймет, что осколки украли». «По-твоему, он поверит, если я за тебя вступлюсь?» «Сам знаешь, Орион мне не доверяет», — закатила глаза она. «Если я скажу, что была с тобой, он просто сделает вид, что я признала свою вину и запрет еще и меня». «Вот тут твой ум и пригодится. Нужно придумать что-то, во что он поверит, а мама...» Уинтер застонала. «Думаешь, он ее не тронет, если она тебе поможет?» Он помотал головой. «Нет, но это-то и хорошо. Она захочет помочь, но за ней Орион наблюдает, наверное, еще больше, чем за мной. Мы ни за что никуда не ускользнем. Нас тут же заметит пол его армии. Так что она сможет их отвлечь». Сощурившись, Уинтер задумчиво на него посмотрела. «И как же ты собираешься в одиночку пробраться в гнездо?» «Никак», — ответил Саймон. «Сам я не справлюсь, но знаю, кто может помочь». Этим же вечером Порше снова отвела их на тесный чердак, и Саймон оглядел собравшихся. Он плохо их знал, но кое-что подозревал. Лидером тут была не Порше, скорее всего, Корделия или Ригель. Если они согласятся помочь, на Поршу с Нэшем тоже можно будет рассчитывать. Пока ребята раздавали карты для очередного кона в солянку, Саймон взял принесенный кем-то бутерброд, избегая стального взгляда Уинтер. Она весь вечер пыталась его отговорить, но если он действительно хотел пробраться в гнездо, ему нужен был анимокс с крыльями. «Слышала, ты сегодня сбежал с уроков?» — сказала Корделия, кидая пару игральных кубиков. «Смело. Даже очень». «У его высочества было тяжелое утро», — вступилась за него Порша. Сегодня она сидела к Саймону ближе, чем в прошлый раз, и он до сих пор не сообразил, как бы так незаметно отодвинуться. «Он заслужил отдых». «А мне отдыхать никогда не разрешали», — надулся Нэш, который сегодня надел полный пиратский костюм со шляпой и повязкой на глазу, напоминавший Саймону об Орионе. «Даже когда я локоть сломал». «Когда это ты его сломал?» — спросила Уинтер, попутно стащив пару его карт. Видимо, правила это не запрещали, потому что тот лишь недовольно поморщился. «В октябре. Попытался обмотать дом учителя Вейвера туалетной бумагой и упал с крыши». Саймон в ужасе посмотрел на него. «Упал? На землю?» «Учителя живут на нижних ярусах», — сухо сказал Ригель. И Нэш успел обернуться в падении и врезался в какую-то ветку. «У меня крыло прям на ниточке болталось», — гордо сказал Нэш. «Мама чуть не стошнила». Уинтер содрогнулась. «Я так понимаю, крыло зажило?» «Ему просто повезло, что у нас лучшие врачи в стране», — раздраженно сказала Корделия. «Я все пытаюсь вдолбить ему в голову, что он не бессмертный, а он все не верит». «Просто кое-кто не боится высоты», — сказал Нэш со смешком, тыкая сестру под ребра. Та скривила губы с таким раздражением, что Саймону захотелось резко поменять планы. Но времени и так было мало, и он не знал, когда еще представится возможность. Если стражник из гнезда доложит Ориону об их приходе, тот может переместить осколки. А чем быстрее Саймон их раздобудет, тем быстрее все закончится. Отбросив сомнения, он кашлянул. «Вы же все птицы, да? А какие?» «Я Сапсан», — гордо сказал Нэш. «Самая быстрая птица в небе. А Корделия — черный орел». «Они не водятся в Северной Америке. Ты про них, наверное, даже не слышал», — сказала она. И по тону Саймон понял, что ей постоянно приходится это объяснять. «Наш отец приехал из Таиланда. Я пошла в него, а Нэш — в маму». «Я большой рогатый филин», — монотонно сообщил Ригель. «Ага, но он все детство боялся, что станет уткой, как мама», — с ухмылкой сказал Нэш. Ригель неуютно заерзал, глядя в свои карты. «А я рубиново-горлый калибри», — сказала Порша, улыбаясь до ямочек на щеках. «Признаю, в драке от меня помощи немного, зато я красивая». Уинтер фыркнула, даже не скрываясь. Саймон не обратил на нее внимания. «А ты умеешь летать спиной вперед?» — Порша кивнула. «Почти месяц училась. Но это довольно легко, если разобраться». Мысленно Саймон отметил, что при первом же удобном случае нужно будет превратиться в калибри. «А вы все еще не передумали насчет того, что мы вчера обсуждали?» Атмосфера резко изменилась. Все замолчали. «Ты подумал над нашими словами?» — спросил Ригель, поглядывая на Саймона из-за карт. Тот медленно кивнул. «Но сначала... сначала мне кое-что нужно от Ориона. Поможете мне, и я помогу вам». Четверо ребят переглянулись, безмолвно переговариваясь. Глаза Нэша расширились, а Порша, разрываясь, закусила губу. «Ты эту идею не одобряешь?» — неожиданно сказала она, остановив взгляд Уинтер. «Не одобряю», — прямо признала та, горбясь. «Она тупая. Даже хуже. Он отдает свою жизнь в ваши руки. Вы всегда можете его сдать». «Он тоже может нас сдать», — сказала Корделия, сужая глаза. «Мы тут не шутки шутим. Даже простой разговор уже измена. А мы позвали Саймона только потому, что знаем, как повелитель с ним поступил. И как он поступил с тобой тоже». «А вам-то он что сделал?» — спросила Уинтер. «Твоей матери передал весь юг Апалачи. А у тебя...» — она перевела взгляд на Ригеля. «У тебя отец — глава парламента. Порша так вообще его девочка на побегушках. Он вас защищает, так что вам на руку видеть его на троне». «Не нам, а нашим родителям», — сказал Нэш, внезапно посерьезневший. Только сейчас Саймон понял, что он впервые заговорил про восстание. До этого тему поднимали либо его сестра, либо Ригель. «Да, денег у нас много, но они не пригодятся, когда оставшиеся четыре царства придут и убьют нас, как приближенных Ориона. Родители даже не смогут сделать вид, что они не были с ним заодно, потому что они его союзники». «А мы не хотим хоронить их, как Порша хоронила отца», — твердо сказал Ригель. Порша невидящим взглядом смотрела в карты. «Говоришь ты замечательно», — спустя пару секунд сказала Уинтер. «Но врешь еще лучше, как и вы все». «Мы все», — поправила Корделия, пронзая ее взглядом. «Ваши родители пользуются положением Ориона, но все равно его ненавидят, и всем это известно», — сказала она. «Они были бы только рады обратить против него его собственного внука». «Мы не наши родители», — сказал Ригель. «Мы хотим сделать лучше». Уинтер закатила глаза. «Это с помощью политического убийства-то?» «Ради высшего блага», — Корделия встала, положив карты на стол рубашкой вверх. «Слушай, мы можем припираться весь день. И ты все равно нам не поверишь. Но нам не важно, что думаешь ты, главное, как считает Саймон». Она повернулась к нему, откидывая волосы с лица. «Мы поможем тебе получить от Ориона то, что тебе нужно. Без лишних вопросов». Если потом решишь помочь нам, замечательно. Если нет, то мы хоть попытались. Мы готовы доказать, что нам можно верить». Возражений не последовало. Все пятеро смотрели на Саймона, дожидаясь вердикта, и тот глубоко вздохнул. «Хорошо», — наконец сказал он. «Так и поступим».